Накормить Бога. Первое, что заметил Эрагон, это смену цветов. Каменные плиты, из которых был сделан потолок, выглядели гораздо богаче, чем раньше. Детали, которые прежде были толком не видны, теперь казались какими-то особенно яркими и живыми, тогда как другие, прежде бросавшиеся в глаза, теперь словно померкли. У него под ногами роскошная мозаика диска стала еще более четкой. Он достаточно быстро понял причину этих превращений. Красноватый магический огонек, зажженный Арьей, погас. И теперь в зале лишь приглушенно светились аметисты. Да и в канделябрах вдруг вспыхнули свечи. В этот момент Эрагону что-то сунули в рот. И Клеап до боли распял ему губы. Он понял, что вовсе не летит над полом в прыжке, а висит подвешенный за запястье, на цепи, вделанный в потолок. Он попытался шевельнуться и обнаружил, что и лодыжки его тоже прикованы к металлическим скобам, вделанным в пол. Беспомощно извиваясь и будучи не в силах изменить свое положение, он увидел, что и Арья точно так же подвешена с ним рядом. Как и ему, ей тоже заткнули рот комком ткани, а голову обвязали какой-то тряпкой, не позволяя повернуть ее ни в одну сторону. Арья была в сознании и смотрела прямо на Эрагона. Она была обрадована тем, что он пришел в себя и тоже на нее смотрит. «Почему же она-то от них не сбежала? И вообще, что с нами такое случилось?» Но мысли у него в голове были какие-то тяжелые, неповоротливые, словно он был пьян или до крайности измучен. Посмотрев вниз, Эрагон увидел, что у него отняли меч и кольчугу. Он был обнажен до пояса и остался в одних лишь узких штанах. Перевязь Белотха Мудрого тоже исчезла, как и подаренное гномами ожерелье, не позволявшее посторонним следить за его действиями с помощью магического зеркала или кристалла. Оказалось, что и эльфийское кольцо Арен тоже исчезло с его руки. На мгновение Эрагона охватила паника. Но он постарался успокоить себя тем, что и без всех этих магических предметов отнюдь не беспомощен. Во всяком случае, пока сам способен творить заклинания. Однако рот его был заткнут, и произнести заклинания вслух он не мог. А произносить слова древнего языка про себя было гораздо сложнее и опасней, потому что, во-первых, мысли его могли на мгновение уплыть в сторону, отвлечься. А во-вторых, он мог случайно выбрать не то слово или не так произнести его мысленно. И все же это было не так опасно, как произносить заклинание без использования древнего языка. Так или иначе, а Эрагон был уверен, что ему потребуется лишь небольшое количество энергии и немного времени, чтобы освободиться. Он закрыл глаза и приготовился. Но услышал, что Арья отчаянно гремит своими цепями, что-то мычит сквозь кляп во рту. Он глянул на нее и увидел, что она отрицательно качает головой, глядя на него. Он удивленно поднял брови. «В чем дело?» Но больше никаких знаков она ему подать не могла. Только качала головой и мычала. В отчаянии Эрагон попытался очень осторожно установить с нею мысленную связь, следя за тем, чтобы даже намека на вторжение со стороны кого бы то ни было еще не почувствовать. Но к своему ужасу наткнулся на некий странный и вроде бы даже мягкий барьер. Собственно, это был даже не барьер, а нечто непонятное, давившее на его разум со всех сторон и, похоже, пытавшееся и разум его тоже заткнуть комком шерстяной ткани. И его душу вновь охватила паника. Его явно не опоили никаким зельем. И все же он никак не мог понять, что еще, кроме колдовского зелья, могло помешать ему мысленно поговорить с Арьей. Если это и была магия, то с такой магией он еще никогда в жизни не встречался. Они с Арьей не сводили друг с друга глаз, но затем внимание Эрагона отвлекло какое-то почти незаметное движение наверху. И он заметил полоски крови, тянущиеся по рукам Арьи от ее запястья к плечам. Наручники на запястьях, за которые она была подвешена, насквозь прорвали ее нежную кожу. Бешеный гнев охватил Эрагона. Он схватился за цепь, на которой висел, и изо всех сил зазвенел ею. Звенья цепи были прочны, но он не сдавался. В приливе гнева он снова и снова дергал за цепь, не обращая внимания на те раны, которые сам себе наносил. Наконец он перестал биться и безжизненно обвис, чувствуя, как горячая кровь из израненных запястий капает ему на шею и на плечи. Затем, решив во что бы то ни стало освободиться, Эрагон собрал всю свою энергию и направил ее вместе с заклинанием на проклятые оковы, мысленно воскликнув: «Квест Малмрдюхуидх Эдха Малирдхон Экатрея!» Что означало: «Разрежь удерживающие меня оковы, но не больше, чем я сам того требую». И в тот же миг все его тело, каждый нерв в нем, пронзила сильнейшая боль. Он безмолвно вскрикнул и, не в силах более поддерживать собственную сосредоточенность, укротил власть над заклятием. Чары тут же угасли. Угасла и боль. Но и после нее Эрагон еще долго задыхался, а сердце его так бешено колотилось, словно он только что спрыгнул с отвесной скалы в море. Эта боль была сродни тем мучениям, которые он испытал, когда драконы лечили страшные шрамы у него на спине во время празднования Агати Блёдрен. Когда Эрагон пришел в себя, то увидел, что Арья смотрит на него с тревогой. «Она, должно быть, и сама пробовала применить заклятие», – подумал он. «Как же все это с нами случилось? Как мы оба могли оказаться связанными и совершенно беспомощными?» Вирден погиб. Травница Анжела либо в плену, либо убита. А Солимбум, скорее всего, валяется весь израненный где-нибудь в подземном лабиринте. Если только его не прикончили те воины в черном. Эрагон никак не мог понять, каким образом все они потерпели поражение. Ведь Арья, Вирден, Анжела и он сам, наверное, одни из самых могущественных и опасных воинов Вологизии. И вот теперь Вирдена больше нет, Анжела исчезла, а они с Арьей находятся в руках врагов. «Если бы только нам удалось освободиться!» Эрагон отогнал от себя эту мысль. Думать об освобождении было просто невыносимо. Больше всего ему хотелось сейчас мысленно связаться с Сапфирой. Хотя бы только для того, чтобы удостовериться, что ей ничто не грозит, и обрести утешение в общении с нею. Хотя Арья и была рядом, без Сапфиры он чувствовал себя невероятно одиноким. И это более остального нервировало его. Несмотря на мучительную боль в запястьях, Эрагон снова стал тянуть и дергать за цепь, полагая, что если делать это достаточно долго, то можно все же расшатать ее крепеж. Он пытался даже крутить цепь, надеясь, что это поможет, но мешали наручники, и сколько-нибудь полноценного поворота сделать не удавалось. Изранив себе все руки, он вскоре был вынужден остановиться. Запястья горели огнем. Эрагон опасался, что если будет продолжать, то в итоге порвет себе мышцы. Кроме того, можно потерять слишком много крови. Кровь и так уже текла вовсю. А сколько им с Арьей еще висеть так и чего-то ждать, он и предположить не мог. Эрагон не мог даже определить, сколько прошло времени и какое сейчас время суток. Хотя догадывался, что в плену они не более нескольких часов, поскольку ни есть, ни пить, ни хотя бы помочиться желания не возникало. А вот когда все это начнется, их и без того ужасное положение только усугубится. Боль в запястьях заставляла время тянуться еще медленней. Они с Арьей то и дело переглядывались и пытались установить мысленную связь, но ни одна попытка не удалась. Два раза, когда раны несколько подсыхали, Эрагон пробовал выкрутить цепи из потолка, но тоже безуспешно. Так что им оставалось только терпеть. Когда они уже начали сомневаться, что в зал вообще кто-нибудь придет, где-то вдалеке, в подземных коридорах, послышался перезвон металлических колоколов, и двери по обе стороны черного алтаря бесшумно отворились. Чувствуя, что сейчас произойдет нечто весьма неприятное, Эрагон весь напрягся и уставился на открывшиеся двери. Арья тоже не сводила с них глаз. Прошла минута, им обоим показавшаяся вечностью. Затем вновь резко и громко зазвонили колокола, наполняя зал сердитым гулким эхом. И в распахнутые двери вошли трое послушников, совсем еще молодых, одетых в золотые одежды. Каждый из них нес металлическую раму, увешанную колокольчиками. Следом за ними вошли 24 жреца Хилгринда, мужчины и женщины. Ни одного из них нельзя было назвать целым. У кого-то не хватало одной руки, или обеих, или ноги, или того и другого. В отличие от послушников, изувеченные жрецы были одеты в длинные кожаные робы, сшитые так, чтобы соответствовать индивидуальному увечью каждого. А следом за жрецами шестеро смазанных маслом рабов внесли носилки, на которых торчком сидел верховный жрец Хилгринда. Жуткий обрубок, лишенный рук, ног, зубов и, похоже, еще чего-то. Голова его была увенчана высоченным трехфутовым гребнем, который делал его фигуру еще более уродливой и бесформенной. Жрецы и послушники расположились по краям мозаичного диска, и рабы аккуратно опустили носилки на алтарь. Затем трое послушников, вполне еще целые и даже довольно красивые молодые люди, встряхнули металлические рамы с колокольчиками, и под этот немелодичный звон затянутые в кожу жрецы что-то коротко пропели. Эрагон не сумел толком разобрать слов, но звучало все это как некая часть ритуала. Он понял лишь три названия вершин Хилгринда: Горм, Иуда и Фел-Ангвара. А верховный жрец посмотрел на них с Арьей. Глаза его были точно осколки обсидиана. И промолвил: «Добро пожаловать в залы Тоска!» Искалеченные губы и полное отсутствие зубов делали его речь невнятной. Ему явно трудно было произносить слова, однако же он продолжал: «Ты уже во второй раз вторгаешься в нашу святую обитель, всадник. Больше у тебя такой возможности не будет. Гальбаторикс, наверное, попытался бы убедить нас пощадить тебя и отправить к нему в Урбаен. Он надеется силой заставить тебя служить ему, ибо мечтает о возрождении Ордена Всадников и восстановлении поголовья драконов. Но я считаю, что эти мечты – бред сумасшедшего. Ты слишком опасен. К тому же мы вовсе не хотим, чтобы раса драконов вновь возродилась. В народе считается, будто мы поклоняемся Хилгринду. Но это ложь, которую мы сами же и распространяем, желая скрыть истинную природу наших верований. Мы чтим вовсе не Хилгринда. Мы чтим тех древнейших, которые создали внутри его свое логово, свое убежище, и приносили им в жертву свою плоть и кровь. Наши боги, всадник, это Раззаки и Летхар Блака». Смертельный ужас, подобный приступу тошноты, сковал душу Эрагона. А верховный жрец презрительно плюнул в его сторону, и нитка слюны повисла на его изуродованной нижней губе. «Нет такой ужасной пытки, которая была бы достойным наказанием за совершенное тобой преступление, всадник. Ты убивал наших богов. Ты и этот твой распроклятый дракон. И за это ты должен умереть». Эрагон забился на цепи, пытаясь что-то крикнуть в ответ, но ему мешал кляп. Если бы он мог говорить, он постарался бы потянуть время. Он бы рассказал этим жрецам, каковы были последние слова тех раззаков, которых он прикончил, или, может, пригрозил бы им местью сапфиры. Но эти проклятые уроды и не думали вытаскивать кляп у него изо рта. Видя его страдания, верховный жрец презрительно усмехнулся, показывая серые беззубые дёсны. «Тебе никогда не вырваться и не спастись, всадник. Наши магические кристаллы предназначены для того, чтобы ловить каждого, кто попытается проникнуть в священную обитель наших богов или украсть наше сокровище. Даже если это будет такой ловкий вор, как ты. Да и не осталось никого, кто мог бы тебя спасти. Двое твоих спутников мертвы. Да, даже эта болтливая старая ведьма. Амур так и вовсе не знает, что ты здесь. Для тебя сегодня день страшного суда, Эрагон, губитель шейдов. И верховный жрец, закинув назад голову, издал не крик, а какой-то леденящий душу горловой свист. Из темного дверного проема слева от алтаря тут же появились четверо рабов, обнаженных по пояс, которые несли на плечах платформу с двумя широкими, хотя и довольно мелкими чашами. Между этими чашами лежали два каких-то непонятных предмета овальной формы, каждый примерно в 1,5 фута длиной и в 0,5 фута толщиной. Предметы были и сине-черными, и пористыми, как известняк. Эрагону показалось, что время остановилось. «Не может же быть, чтобы это были...» Яйцо сапфиры было совершенно гладким и покрытым разноцветными жилками, как мрамор. А это, что бы это ни было такое, были явно не яйца драконов. И тут же, предположив, чем еще это может оказаться, Эрагон похолодел от ужаса.